Здесь явно что-то нечисто. Дело было в ведомстве Сэма, а не Фрэнка. Сэму, а не ему, полагалось решать, как обращаться с уликами, кого и когда вызывать на осмотр места преступления, чье бы тело ни лежало сейчас там внутри, увиденное настолько его потрясло, что он позволил Фрэнку явиться сюда, оттеснив его самого на второй план. Понятное дело, тот моментально начал все подгонять под свои только ему ведомые намерения. Я пыталась перехватить взгляд Сэма, но он перелезал через ограду и не смотрел на нас с Фрэнком. «Ты сама переберешься или тебе помочь?» — сладчайшим голосом спросил Фрэнк. Я в ответ состроила зверскую рожу и, перепрыгнув на ту сторону, оказалась по щиколотку в мокрой траве одуванчиках. Когда-то давно в домишке было две комнаты. Одна из них до сих пор почти цела, в стенах другой зияли проломы и пустые глазницы окон, из трещин торчали вьюнки и мох. Возле двери не слишком искусно сделанная из аэрозольного баллончика надпись. В этом месте было так неуютно, что, на мой взгляд, вряд ли здесь устраивали какие-то сборища. Даже подростки, не знающие, чем себя занять, и те, похоже, обходили развалины стороной, и дом постепенно разрушался дальше под действием безжалостного времени. «Детектив Мэддокс», — представил меня Фрэнк, — «сержант Ноэль Бирн и Джо Догерти, полицейский участок Ратовина, Гленскихи, их территория». «Наше наказание за грехи», — отозвался Бирн. «Кажется, вполне искренне. На вид 50 с хвостиком, выглядит, соответственно, возрасту, сутулый, лицо в морщинах, водянистые голубые глаза. От него пахло мокрой формой и безысходностью. Догерти молодой, долговязый, лопоухий, и когда я протянула ему руку, он выторщился на меня так, что, казалось, глаза его вот-вот выскочат из орбит, как у того чувачка из мультика, а потом со щелчком встанут на место. Одному богу известно, что он мог слышать обо мне. Среди полицейских слухи разносятся быстрее, чем в каком-нибудь бинго-клубе, но в ту минуту мне было некогда думать о таких пустяках. Я дарила Догерти дежурной улыбкой, он что-то пробормотал в ответ и торопливо выпустил мою руку, как будто боялся обжечься. «Мы хотели, чтобы детектив Мэддокс посмотрела на тело», — пояснил Фрэнк. «Давно пора», — буркнул Бирн, разглядывая меня. Лично у меня возникли сомнения по поводу искренности его слов. Этот старикан не произвел впечатления человека, расположенного к энергичным действиям. Догерти издал короткий нервный смешок. «Готово?» — тихо спросил Сэм. «Тянуть дальше смерти подобно», — сострила я. Ответ получился какой-то высокомерный. «Ну да ладно». Отодвинув в сторону длинные побеги ежевики, занавешивавшие вход во внутреннее помещение, Фрэнк уже нырнул в дом. «Дамы идут первыми», — галантно произнес он. Я сняла очки, сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Этой комнатке полагалось быть тихой и печальной. Сквозь дыры в крыше колыхание ветвей за окнами в нее проникали, слегка подрагивая, словно солнечные блики на воде, длинные узкие полоски света. Моему взору предстал семейный очаг, потухший добрую сотню лет назад. В нем высились кучи птичьих гнезд, провалившихся через дымоход. Над очагом торчал ржавый крюк, на который когда-то подвешивали котел. Где-то поблизости ворковал лесной голубь. Если вы когда-нибудь видели мертвое тело, то знаете, как меняется все вокруг. Отсутствие жизни столь же всесильно, как черная дыра космоса. Повисает тишина, время замирает на месте, молекулы замерзают вокруг безжизненного объекта, познавшего последнюю тайну бытия, которую он уже никогда никому не расскажет. На большинстве случаев мертвецы — единственные, кто находился в комнате. Тишина повышается до оглушительного крика, воздух весь в потеках и отпечатках ладоней, тело буквально дымится печатью того, кто отнял у него жизнь. Убийцы. Первое, что поразило меня в заброшенном доме, это то, какой легкий, почти незаметный след оставил убийца. Я приготовилась увидеть жуткое зрелище, голое тело с раскинутыми в стороны руками, зловещие темные раны, которые просто невозможно сосчитать, разбросанные по углам комнаты конечности. Но эта мертвая девушка выглядела так, будто сама осторожно леглась на пол и спокойно издала последний вздох. В том месте и в тот момент, когда хотелось именно ей, без всякой посторонней помощи. Она лежала на спине перед потухшим очагом. Лежала, я бы сказал, аккуратно, ноги вместе, руки спокойно вытянуты вдоль тела, над ней моряцкий бушлат, распахнутый на груди. Под ним я разглядела синие джинсы, до конца застегнутые на молнию, кроссовки и синюю футболку с темной звездой на груди. Единственное, что казалось неестественным, были ее кисти, крепко сжатые в кулаки. Фрэнк и Сэм подошли ближе и встали рядом со мной. Я бросила на Фрэнка вопросительный взгляд, в чем, собственно, дело, но он лишь молча посмотрел на меня и никакого ответа. Но она была среднего роста, примерно такого же телосложения, что и я, стройная, похожая на мальчишку, голова повернута в сторону к дальней стене, и в полумраке я смогла разглядеть лишь короткие черные кудряшки и белую полоску кожи, высокие скулы и краешек щеки. «Смотри». Фрэнк включил фонарик и посветил на лицо мертвой девушки. На секунду я растерялась. Неужели Сэм солгал? Потому что я точно ее откуда-то знала. Миллион раз видела это лицо. Я сделала шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть, и весь мир погрузился в тишину. Замер. Оцепенел. Все перестало существовать. Все, кроме этого лица. Потому что это была я. Нос, брови, каждая черточка свидетельствовали о том, что это я. Белое неживое лицо, посиневшие губы, под глазами черные тени. Я замерла на месте, не чувствуя рук и ног, не слыша собственного дыхания. На какой-то миг мне показалось, будто я плыву, оторванная от тела, и меня уносит куда-то вдаль сильным порывом ветра. «Знаешь ее?» — донесся откуда-то голос Фрэнка. «Никогда с ней не встречалась?» Я словно внезапно ослепла, не в состоянии сфокусировать взгляд. «Нет». Это невероятно. Должно быть галлюцинация, горячечный бред, такое противоречит законам мироздания. Я поймала себя на том, что напряглась и перенесла вес на пятки, рука на полпути к кобуре, каждая мышца готова биться насмерть, лишь бы победить наваждение. «Нет», — ответила я. Собственный голос показался мне чужим, словно прозвучал откуда-то издалека, вижу впервые. «А ты часом росла не в приемной семье?» Сэм испуганно повернул голову, и это резкое движение помогло мне вернуться в реальность, словно щелчок. «Нет», — ответила я. И на мгновение засомневалась. Но я же видела семейные фото, устало улыбающуюся мать на больничной койке со мной, новорожденной у груди. «А на кого ты больше похожа?» «Что?» Я не сразу поняла вопрос, взгляд был по-прежнему прикован к девушке. Чему удивляться, что Догерти так тормозит? «Нет, на мать. Только не подумайте, что мой отец бегал по другим женщинам. Нет». Фрэнк пожал плечами. «Неплохо было проверить». «Говорят, у каждого где-то есть двойник», — подал голос Сэм. Оказывается, он молча стоял рядом, не иначе, как для того, чтобы при случае не дать мне упасть. «Я не из тех, кто по поводу и без повода грохается в обморок». Вместо этого я, чтобы привести себя в чувство, прикусила побольнее нижнюю губу, и в голове мгновенно прояснилось. «У нее есть какие-нибудь документы?» Прежде чем кто-то из них ответил мне, я по возникшей заминке поняла, что-то не так. «Черт», — подумала я, ощущая, как ко мне возвращается дурное предчувствие. Не иначе, как дело было связано с кражей документов. Одного взгляда на меня было достаточно, чтобы предположить, убитая девушка вполне могла воспользоваться моим паспортом и купить себе BMW по моей кредитной карточке. «У нее с собой был студенческий билет», — пояснил Фрэнк. «Связка ключей в левом кармане куртки, фонарик в правом переднем кармане джинсов бумажник, 12 фунтов и мелочь, карточка для банкомата, пара старых квитанций и вот это». Он вытащил из какой-то кучи в углу пластиковый мешочек для вещдоков и протянул его мне. Студенческий билет Тринити колледжа, гладкий, оцифрованный, а не обычная, закатанная в пластик, корочка, которая когда-то была у меня. Девушка на фотографии казалась лет на 10 моложе, чем-то бледнее, чем это безжизненное существо, лежащее в углу. Она улыбалась моей улыбкой. На голове у нее красовался полосатый пекарский колпак, сбитый на бок. На голове тотчас мелькнула мысль. «У меня никогда не было такой полосатой штуки, когда я...» Я поспешила повернуться спиной к остальным, сделав вид, будто подношу карточку к свету, чтобы прочитать имя убитой. «Мэдисон Александра Д.Ж. Все тут же встало на свои места. Это наше с Фрэнком создание, дело наших рук. Мы создали Лекси Мэдисон, даровали ей плоть и кровь, сотворили до последней клеточки организма, крестили ее, затем в течение нескольких месяцев творили внешний облик, а когда избавились от нее, Лекси захотелось большего. Она 4 года пыталась вернуться из темной земли и ночного ветра, а затем позвала нас сюда, чтобы мы увидели, что наделали. «Что еще за чертовщина?» — вырвалось у меня, как только вернулось дыхание. «Когда полицейские пропустили ее имя через компьютер», — сказал Фрэнк, забирая пакетик, «выяснилось, что напротив ее имени стоит пометка. Что бы ни случилось с этой девушкой, сообщите мне как можно скорее. Я так и не озаботился убрать ее имя из списков. Вдруг понадобится, чем черт не шутит, ведь всякое случается». «Да уж», — согласилась я, — «какие тут шутки». Я перевела взгляд на мертвое тело, а сама тем временем внушала себе: «Никакой это не голем, а самая настоящая мертвая девушка». «Сэм», — позвала я, — «что мы имеем?» Сэм смерил меня оценивающим взглядом, и когда понял, что я не разревусь и не сорвусь с катушек и не впаду в истерику, коротко кивнул. Теперь он снова был похож на себя прежнего. «Белая женщина», — начал он, — «возраст от 25 до 30 с небольшим, убита ударом ножа в грудь. Купер считает, что она умерла в полночь, плюс-минус час. Он пока не может назвать точное время и затрудняется дать другие детали. Сила удара, температура окружающей среды, что она делала до того, как умерла, и так далее. Но в отличие от большинства коллег, у меня неплохие отношения с Купером, но в данную минуту я была рада, что его здесь нет. В крошечном доме и без того было людно». «Удар был нанесен здесь, в домике?» — поинтересовалась я. Сэм отрицательно покачал головой. «Трудно сказать. Подождем, что скажет бюро. Вчерашний дождь все сильно подпортил. Следов крови мы на дороге не найдем. В утешение скажу, что это не главное место преступления. Убитая оставалась на ногах еще какое-то время после того, как ей нанесли удар. Вот видишь, кровь натекла из раны на джинсы». Фрэнк переместил луч фонаря. «На коленях у нее пятна грязи, а одна штанина порвана. Видимо, она бежала и упала». «Угу, бежала в поисках укрытия», — произнесла я. Мне представилась картина из давно забытого ночного кошмара. Испуганная девушка бежит в темноте по извилистой дороге. Тяжелое дыхание, страх смерти. Я почувствовала, как Фрэнк, молча отступив назад, теперь в упор рассматривает меня. «Может быть и так», — согласился со мной Сэм. «Возможно, убийца гнался за ней, или ей так показалось. Она вполне могла оставить следы, начиная от входной двери его дома. Во всяком случае, теперь-то их нет». Я не знала, куда деть руки. То ли провести ими по голове, то ли потереть друг от друга, то ли коснуться губ. Да что угодно, лишь бы никто не заметил, что они дрожат. Я поспешила засунуть руки в карманы. «Значит, она вбежала в дом и упала». «Не совсем так. Я думаю, она умерла вон там». Сэм отвел в сторону ветви ежевики и кивком указал в сторону дальней комнаты. «Там натекла порядочная лужа крови. Трудно сказать, насколько была велика кровопотеря. Это установят ребята из бюро. Но крови осталось довольно много, даже после такой дождливой ночи. Похоже, жертва сидела, прислонившись спиной к стене. Больше всего пятен на груди и на задних карманах джинсов. Если бы она лежала, пропитались бы бока. Видишь?» Он указал на грудь девушки, и я поняла, на футболке вовсе не рисунок, а кровавое пятно. Она задрала футболку и прижала к ране. Пыталась остановить кровотечение. Я представила себе, как эта неизвестная мне девушка забилась в угол, мокрая от дождя, истекающая кровью. «Как же она перебралась сюда?» — спросила я. «Этот парень в конце концов догнал ее», — ответил Фрэнк. «Он или кто-то другой». Сэм нагнулся над телом убитой. Ухватившись за шнурок, приподнял ее ногу, мне тотчас стало не по себе, и посветил фонариком на заляпанные грязью кроссовки. Ее волокли по земле, причем мертвую. Под телом нет лужи крови, значит, кровотечение уже прекратилось. Парень, который нашел ее, клянется, что ничего тут не трогал. Я ему верю. У него был такой вид, будто его вот-вот вывернет наизнанку. Подобраться к ней ближе он просто не осмелился бы. В любом случае, вскоре после смерти ее перенесли на другое место. Купер уверяет, что к тому моменту тело еще не успело окоченеть, а кожные покровы не изменили цвет. Кроме того, она пробыла под дождем совсем недолго, одежда практически сухая. Если бы убитая всю ночь провела под открытым небом, то промокла бы до нитки. Медленно, как будто глаза мои только-только начали привыкать к тусклому свету, до меня стало доходить. Темные пятна, которые я приняла за тени и следы дождевой воды, на самом деле кровь. Она была повсюду, на полу, на джинсах девушки, на ее руках. Мне не хотелось смотреть на лицо мертвой девушки и вообще на чьи-то лица. Я не сводила глаз с ее футболки, но вне фокуса, чтобы темное пятно на груди убитой расплывалось, теряя очертания. «Следы есть?» «Никаких», — ответил Фрэнк. «Даже ее собственных следов мы не обнаружили. Откуда им взяться после такого дождя?» «В другой комнате куча грязи, но на них лишь следы парня, который нашел ее. То же самое и на дорожке, а здесь...» Он поводил лучом фонаря по полу, посветил в каждый угол. А широкие грязные полосы подозрительно ровные и гладкие. «Вот так все было, когда мы сюда приехали. Следы, которые ты видишь возле тела, наши с Сэмом, Купера и местных полицейских. Тот, кто притащил ее в дом, тщательно замел свои. Посреди поля мне попала сломанная ветка, скорее всего, ее оторвали от большого куста у входа в дом. Похоже, перед тем, как уйти, убийца хорошенько подмел пол. Посмотрим, удастся ли ребятам из бюро найти на веточке частички крови. Убийца не оставит следов, это знаете ли...» Он протянул мне другой пластиковый пакет для вещдоков. «Тебя ничто тут не смущает?» Дешевенький бумажник, белая искусственная кожа, вышитая серебряной нитью бабочка, запятнанный капельками крови. «Он слишком чистый», — ответила я. «Ты сказал, он находился в переднем кармане джинсов, а у нее ноги заляпаны кровью. По идее, он тоже должен быть весь в крови». «Молодчина». Карман пропитался кровью и сделался жестким, когда она подсохла. «Тогда почему бумажник почти полностью чист?» «То же самое с ключами и фонариком, на них ни капельки крови. Похоже, этот тип прошелся по ее карманам, после чего стер отпечатки с вещей, прежде чем положить обратно. Пусть бюро снимет тут все сохранившиеся отпечатки, но, готов спорить, ничего стоящего они не найдут. Убийца был очень-очень осторожен». «А следы сексуального насилия?» — поинтересовалась я. Сэм вздрогнул, но я сделала вид, что не заметила. Купер говорит, точно можно будет сказать лишь после вскрытия, однако предварительный осмотр позволяет утверждать, что его не было. «Может, нам повезет, и мы найдем на ней кровь убийцы? Нападающий часто режется своим же ножом, хотя, честно говоря, я на это особенно не рассчитываю». Мое первое впечатление. Незримый убийца, не оставляющий никаких следов, затаился где-то рядом. Уйти далеко он не мог. Проработав несколько месяцев в убойном отделе, начинаешь нутром чувствовать такие вещи. Голос разума тихонько пискнул, напомнив, что в данном случае это не моя проблема. «Замечательно», — сказал я. «И что вы имеете? Что известно, кроме того, что она училась в Тринити-колледже и жила под чужим именем?» «Сержант Бирн утверждает, что она местная», — ответил мне Сэм. «Живет в Уайтернхаусе, примерно в полумиле отсюда, вместе с несколькими студентами. Это все, что он знает о ней. Я пока еще не разговаривал с ее соседями, так как он...» Не договорив, он повернулся к Фрэнку. «Так как я попросил его не спешить с этим делом», — спокойным тоном закончил фразу Фрэнк. «Мне пришла в голову мысль, а не обсудить ли случившееся с вами обоими, прежде чем следствие пойдет полным ходом?» Он взглядом указал на полицейских, стоявших возле двери. «Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться?» «А почему бы и нет?» — отозвалась я. Тело мертвой девушки каким-то странным образом влияло на атмосферу в заброшенном доме, как будто вспенивая ее. Клянусь, я даже различила едва уловимый писк, вроде того, что издает телевизор с выключенным звуком. Ну, можно ли в такой ситуации думать логично? Чем дольше мы здесь задержимся, тем скорее Вселенная превратится в антиматерию. Я отдала Фрэнку пакет для вещдоков и вытерла руку от джинса. За мгновение до того, как шагнуть за порог, обернулась и еще раз посмотрела на убитую. Фрэнк выключил фонарик, но стоило ему отодвинуть ветви ежевики, как внутрь хлынули лучи весеннего солнца. На короткий миг, прежде чем моя тень снова закрыла свет, девушка как будто проявилась из темноты. Вздернутый подбородок, стиснутый кулак, изгиб горла. Светлая, окровавленная, неотвратимая, изуродованный призрак меня самой. Больше я ее не видела. Тогда мне даже не пришло в голову, мои мысли были заняты совсем другим, да и сегодня в это верится с трудом. Но те 10 минут пролегли через всю мою жизнь, острые, как складки ткани, заглаженные горячим утюгом. То был единственный раз, когда мы с ней были вместе.